она давно известна. Так это перефраз знаменитого клича «Разинской вольницы» — «Сарынь на кичку». «Древняя замашка», — сказал Роман Вильгельмович и рассмеялся. «Возможно, хотя я как-то не думал о Разинской вольнице», — отозвался Успенский. «Впрочем, у Костомарова писано об этом. Но сейчас я говорю про нашу радикальную, самовлюбленную, самоуверенную интеллигенцию. Она всегда стремилась вывести сознание из-под контроля нравственности. Она плевала на религию, на семейные устои, на общественные традиции. Вспомните хотя бы Марка Волохова из «Обрыва». Все его действия по этому новейшему сознанию оборачиваются жестокостью к людям, близким и дальним. Оно и понятно. Автономность сознания таит в себе большую опасность. «Прости, Митя, ты же сам говорил мне, что интеллигент — это тот, кто борется за права человека». «Милая моя, теперешний интеллигент, который говорит о правах человека, — это совсем другое. Интеллигент, не ставший бюрократом, отрезвел. Он огнем очищен, он кается». «Кается, протрезвел! — воскликнул Юхно. — Так это что-то значит? Видимо, не так уж плоха была интеллигенция, если кается и несет голову на плаху». «А что ж они хотели? Посеешь ветер, пожнешь бурю? Или они полагали, что только народ будет расхлебывать заваренную ими кашу? Нет, сами хлебайте и помните, что потеряли. Ведь те дореволюционные интеллигенты имели такие права, которые нам теперь и не снятся. Но им мало было. Я говорю о потрясателях основ, об этих наполеончиках, которые во имя де общего блага плевали на свободу личности и на всякую духовную деятельность, требовали подчинения живой жизни казарменному распорядку согласно их партийным установкам. А либералы аплодировали им. Теперь они плачут». «Но ведь это тоже борьба за права человека, Дмитрий Иванович», — перебил его Герасимов. «Право на свою партийную линию, право на эксперимент, в конце концов. Ведь это же задумано было для общего блага». «Да, они тоже боролись за права человека». Успенский нервно усмехнулся и с грустью поглядел на Герасимова. «Эх, Костя, душа доверчивая. Что толку в этих словах про общее благо, если сами эти ораторы ни в грош не ставили и не ставят уклад народной жизни? Да что знают они и те же Преображенский, да Троцкий? Мы де желаем вам добра, как сами его понимаем, оттого и слушайте нас беспрекословно. Отсюда и нетерпимость, и насилие. Они и сами были гонимы, но, приходя к власти, тотчас становились гонителями похлеще прежних. Не только народу от них тошно, друг друга изничтожают». «Так в чем же причина?» — спросил опять Герасимов. «Все в том же. Это их гордыня непогрешимости, сатанинская гордыня, и свои изречения объявили единственным источником истины. Все остальное подлежит истреблению огнем и мечом. Вы посмотрите, что делают с церквами. А как громили поместья, библиотеки, монастыри, эти средневековые академии. Как уничтожают колокола, иконы, картины, продают, сбывают древние предметы культа, рукописи, настенную живопись скалывают или замазывают. Как изгоняют священников, профессоров. И это марксизм? И это проповедовал доктор Маркс? Где же? От таких марксистов он открещивался, как от чумы. «Я сам не марксист», — говорил он. «Это же кокетство! Ты защищаешь Маркса, потому что сам был марксистом. Так это...» — усмехнулся Юхно.